Быстро разберитесь в рынке недвижимости. 1 августа 2001 года. Развивайте понимание в сфере недвижимости с 20 лет. Если у вас нет денег и вы не проявляете интереса, то даже когда у вас появятся средства или возможность для инвестиций, вы не будете знать, как их использовать. То есть вы должны заранее, еще без денег, понимать, как устроена игровая доска на рынке недвижимости и каковы правила этой игры. При этом обязательно запомните, деньги зарабатываются не на инвестициях, а за счет повышения вашей собственной ценности в этом мире. Только так заработанные деньги можно использовать для инвестиций. Если вы поменяете этот порядок местами, вы никогда не избавитесь от пустых мечтаний. Если вы ничего не знаете о недвижимости, начните с того, чтобы лично запросить следующие документы на дом, где вы сейчас живете, даже если это арендованное жилье. Выписку из реестра недвижимости, кадастровую карту, план дома, данные о планах городского развития, карту земельного участка. Изучите, что означают все эти записи с помощью различных книг. Затем сравните границу участка и прилегающие дороги на кадастровой карте с тем, что вы увидите на местности. Обратите внимание, как на карте указаны направление и масштаб. Когда вы научитесь читать и понимать эти документы, переходите к следующему этапу — изучению законов. Обычно говорят, что нужно знать законы о налогах при приобретении и продаже недвижимости. Но помните, что эти законы в основном касаются защиты прав собственника и размера обязательных выплат государству. Способность рассчитать возможный доход зависит от знаний законов, связанных со строительством. Почему? Потому что вся недвижимость оценивается на основе прибыли, которую можно получить после ее застройки. При этом пределы застройки определяются строительным законодательством и местными строительными правилами. Законы в Корее делятся на две категории. Те, которые практически не меняются, и те, которые изменяются очень часто. Налоговое и строительное законодательство относятся ко второй категории, поэтому необходимо следить за их изменениями. Также важно знать, как изменяются цены на строительство и интерьерные работы. Например, предположим, вы собираетесь купить многоквартирный дом, построенный несколько лет назад. Сегодня в центре Сеула строительство обычного многоквартирного дома обходится в 2,2 миллиона вон за пхён, около 3,3 метров квадратных. Если не учитывать стоимость земли, то при покупке такого дома следует ориентироваться на общую стоимость строительства нового дома и вести переговоры, исходя из этого. Никогда не полагайтесь исключительно на слова вроде «дом хорошо построен» или «он очень крепкий». Перед покупкой постарайтесь получить архитектурные чертежи и планы электрики и водоснабжения. Это облегчит будущие ремонтные работы и обслуживание дома.